Страница 173. Так и пишет Стрыковский: «И печенеги, и половцы, и ятвяги есть та же Литва, разве что имеют в наречии своем некоторые отличия, подобно полякам и россиянам». Книга Лызлова написана в 1692 году. Простой арифметический расчет показывает: 1692 отнять 500 равняется 1192. Именно в этом году и появились в азиатской Скифии, то есть неподалеку от русских рубежей, татары. А может и раньше. Лызлов сам пишет: 500 лет назад, а то и более. Так что никаких неведомых народов, якобы внезапно нахлынувших в 1223 году из глубин Азии, попросту не было. Лызлов упоминает и Чингисхана. Однако в его изложении перед нами предстают два варианта возникновения Чингизова государства. По-первому, в 1162 году от Рождества Христова Хингиз Великий с частью воинов ушел из царства некоего Ункама и создал свое собственное государство. По-второму, Цингиз основал Заволжскую Орду и покинул отчие земли не вследствие перенаселения, как в первом варианте, а от того, что его, рожденного вне брака, кто-то хотел убить. Это доказывает, что и 300 лет назад не было точных сведений о личности Чингисхана, только противоречащие друг другу легенды. Что, как мы представляется, работает на мою версию. Однако вернемся к татарам. Вернее, к основанной якобы Чингизом Заволжской Орде, чтобы показать на ее примере, со сколь беззастенчивым нахальством наши профессиональные историки поправляют своих коллег из далекого прошлого. Уже поминавшийся кандидат исторических наук Мыцык делает книге Лызлова следующее глубокомысленное примечание. В Заволжскую Орду вошли земли в бассейне Сырдарьи, степи и города на восток от Аральского моря. Чтобы оценить должным образом наивный цинизм этой правки, нужно процитировать самого Лызлова. «Татары, именующие себя Заволжской Ордой, живут по реке Волги пониже болгарских границ, вплоть до Каспийского моря». Страница 174. И далее в другом месте. «Орда татар заволжских названа так от реки Волги, за которой татары и обитали, а с востока ограничена та орда Хвалынским морем». Хвалынское море – Каспийское. Как видим, Лызлов дважды привел точные границы Заволжской Орды. Однако современный комментатор по неведомым причинам перенес Заволжскую Орду на сотни километров восточнее. Почему? Да, видимо, от того, что ясные и недвусмысленные указания Лызлова противоречат той самой классической версии. Уж если современные комментаторы поступают подобным образом с печатным текстом, не допускающим двойного толкования, легко представить, сколько натяжек, умолчаний и передергиваний наворочено вокруг рукописных документов. Та самая азиатская Скифия, повествует далее Лызлов, как раз и называется «Великая Татария». С одной стороны Азовское море, с другой Каспийское, а с юга гора великая, именуемая Быкова, по латыни Монстаурус, куда приставал Ноев ковчег после потопа, то есть Арарат по библейской традиции. Обратите внимание на странное многозначительное созвучие «Таурус» — «Таврия», «Тартария» — «Татария». Очень похоже, что слово «татары» — это искаженное «татауросы», что татары каким-то самым тесным образом связаны с Таврией и Тауросом Араратом. Примечание. Любопытно, что в слове о полку Игореве среди служивших черниговскому князю тюрков-кочевников упоминаются некие татраны. Конец примечания. Если кому-то не понравится эта моя версия, горячо рекомендую другую, официальную, по которой татары произошли от некоего племени Тата или Дада. Правда, в этой версии есть небольшая неувязочка. Никаких таких Тата или Дада историки как ни бились, не обнаружили. И тогда от бессилия, должно быть, измыслили очередную эпохальную гипотезу. Татарами монголы называли тех, кого побеждали. Победят какое-то племя и назовут его татарами.